Глава 11. Раскулачить атамана. Дальнее Замкадье, некоторое время спустя, весна. Раздолбанное невнятно блевотного цвета детище отечественного автопрома пятой марки бодро пробрыгало по ухабам грунтовки и остановилось у выезда на федеральную трассу. Я вылез наружу и, держась за поясницу унылой старческой трусой, перебежал через дорогу и укрылся в кустах. Извлек дешевый одноразовый телефон, отыскал единственный забитый в память номер и нажал на зеленую кнопку. «Здорово, брат!» — прозвучал в ухе такой приветливый и совершенно незнакомый голос. «Как ты?» «Нормально». «Справился?» «Естественно». «Не самое трудное было дело». Заехал вечерком в поселок Казачий здешнюю Барвиху, дождался, пока успокоятся и отойдут ко сну губернские станичники с гостями, а гулеванить те закончили часам к двум, потому что чрезмерно устали отдыхать накануне. В общем, запили стремянную за курганной, да и разошлись по койкам поодиночке или кто с кем. Страстно промычал напоследок из окна трехэтажной фазенды в виде парусника по соседству с участком клиента заслуженно забытый кумир домохозяек 90-х. «И меня любишь, я тебя любишь, о, это чу...» И заткнулся на полуслове. Дальше только тишина. Областная элита изволили отойти ко сну. Охраняющие ее покой суровые мужички в камуфляже степенно откушали водочки и тоже разбрелись дрыхнуть кто в дежурку, кто в служебное авто. Я подождал еще часок, потом прогулялся по окрестностям, полный порядок, спят все как застреленные, жильцы с гостями по домам, домикам и домишкам бдительно храпит охрана, без задних ног дрыхнет. Спроводив гостей и спустив с поводков здоровенного кавказца и мелкую брехливую шавку, и мой клиент, в самом ближайшем будущем потерпевший. А в припаркованном снаружи поселка микроавтобусе с надписью «По бортам» «Макароны, которые заслуживают ваше доверие», храпят в три горла хреновы конспираторы Штирлица из областного ФСБ, вторую неделю плотно пасущие нашего общего знакомого. Ближе к полуночи на участок к тому подвезли девок, и в бане началось такое. В общем, служивые послушали-послушали, возбудились и напрочь потеряли бдительность. А я тихонько подкрался и кое-что забросил в полуоткрытое окошко машины. Глянул на часы. Пора, однако. Раскатал края вязаной шапочки, накинул на плечи рюкзачок, перекрестился, всегда так делаю, с тех пор, как начал всем этим заниматься, и ужом проскользнул через дыру в сетчатой ограде. Перелез через трехметровый забор, обошел сопящего и повизгивающего во сне волкодава. Вольготно расположился на нем крохотный напарник, похрапывал и грозно рычал. Их обоих скоропостижно сморило после незапланированного халявного ужина в виде 3 килограммов говяжьей вырезки с полезными для моего здоровья биологически пассивными добавками. Обошел флагшток со знаменем, а клиент-то у нас патриот. Двуглавую птицу на ворота прилепил, знамя во дворе вывесил, по утрам, небось, гимн стоя исполняет, а по вечерам любая с корешами да с девчатами слушает и громко подпевает. Вся округа слышала. А еще государственный служащий, ко всему прочему, целый руководитель дорожного департамента области. Любовь к отечеству всегда вызывала у меня глубокое уважение. Но, блин, не до такой же степени. Этот деятель, как выяснилось, берет откаты со взятками исключительно в отечественной валюте, причем разного достоинства. От 5-тысячных до 50-рублевых купюр. Битком набитый сундук у него скрепленных резинкой разноцветных пачек. По крайней мере, был таковым до моего визита. Матерясь сквозь зубы, я наполнил рюкзак, да клетчатую матерчатую сумку, верный спутник челнока из 90-х. И что самое интересное, опустошить сундук получилось только наполовину. Не ту, однако, я выбрал профессию. Ох, не ту. Надо было дороги строить, чтоб потом ремонтировать. Пыхтя от натуги перебросил добычу через забор, поясница громко хрустнула. Перелез сам и, тяжело дыша и повизгивая от боли и жалости к самому себе, поволок честно украденное дальше. Метров через 600 погрузился в тачку. Собственно, все, справился. Он подкатил и остановился неподалеку. Я присмотрелся. Не первой молодости. ЗИЛ с ярко-синей цистерной на прицепе. Ничего не скажешь. Остроумно. Такую машину гайцы на посту не только проверять не будут, но и тормозить не подумают. Любую другую, пусть даже самую навороченную, возможно. А эту никогда. Потому что с ассенизаторской машиной, дерьмовозки, по-русски говоря, ничего интересного, кроме того, что находится в цистерне, не поимеешь. Водитель вылез из машины и на всех парах рванул к моему «Жигуленку». Извлек из багажника рюкзак с сумкой, быстренько вернулся и забросил то и другое в кабину. И опять принялся мне названивать. «Алло! Ты где?» «Можно я отвечу в рифму?» «Слушай, тут старшие с тобой хотят встретиться». «Зачем?» «Просто поговорить и заодно гонорар передать. Или ты уже свое снял?» «Не понял». Из взятых денег себе я, как всегда, не отложил ни рубля, платили мне всегда после работы по строго отработанной схеме, и ни разу никто не пытался перейти со мной на личную связь. «Выходи, ты тут где-то рядом, меня просили кое-что передать тебе лично». «Не в этой жизни», — сурово ответил я. Отключил трубку, извлек сим-карту, согнул и засунул под травку. Тот красавец еще немного потерзал свой телефон, потом плюнул и укатил прочь. А я припустил через лесок к станции. В раздумьях, что же такое произошло, что работодатели, старшие, как сказал тот мужик, вдруг наплевали на все правила с договоренностями и возжелали общения. То есть похерили все те условия, что принимались при вхождении мной в систему.